Квинтина села с размаху в мамино кресло. Ластер сказал: «Мистер Джейсон». «Что тебе?» — говорит Джейсон. «Вы мне 25 центов не дадите?» — говорит Ластер. «Зачем тебе?» — говорит Джейсон. «На артистов сегодня», — говорит Ластер. «Я слышал, Дилси собиралась взять у Фрони тебе на билет», — говорит Джейсон. «Да она взяла», — говорит Ластер. «Только я потерял монету. Мы с Бенджи целый день проискали. Хоть у Бенджи спросить». «Вот у него и займи», — говорит Джейсон. «Мне деньги даром не даются», — читает газету. Квинтина смотрит в огонь. Огонь в ее глазах и на губах. Губы красные. «Это он сам пошел к гамаку. Я не пускал», — говорит Ластер. «Заткнись», — говорит Квинтина. Джейсон смотрит на нее. «Ты забыла, что я обещал сделать, если опять тебя увижу с этим типом из балагана?» — говорит Джейсон. Квинтина смотрит в огонь. «Может быть, ты не расслышала?» «Расслышала», — говорит Квинтина. «Что же вы не делаете?» «Не беспокойся», — говорит Джейсон. «И не думаю», — говорит Квинтина. Джейсон опять читает газету. Слышно крышу. Папа нагнулся, смотрит на Квентина. «Поздравляю», — сказал папа. «И кто же победил?» «Никто», — сказал Квентин. «Нас разняли учителя». «А кто он?» — сказал папа, — «если не секрет». «Все было по-честному», — сказал Квентин. «Он, как я, ростом». — «Рад слышать», — сказал папа. — «А из-за чего у вас? Можно узнать?» — «Да так», — сказал Квентин. Он сказал, что положит ей лягушку в стол, а она не высечет его, побоится. — «Вот как?» — сказал папа. — «Она? И потом, значит, да, сэр», — сказал Квентин. — «Потом я его двинул». Слышно крышу и огонь, и за дверью сопенье. «А где бы он в ноябре достал лягушку?» — сказал папа. «Не знаю, сэр», — сказал Квентин. Опять слышно. «Джейсон», — сказал папа. «Нам слышно Джейсона». «Джейсон», — сказал папа. «Входи и не сопи там». «Нам слышно крышу и огонь и Джейсона». «Перестань», — сказал папа. «Не то опять накажу». Поднял Джейсона, посадил в кресло рядом. Джейсон всхлипнул. «Огонь слышно и крышу». Джейсон всхлипнул погромче. «Еще только разок посмей», — сказал папа. «Слышно огонь и крышу». — «Ну вот», — сказала Дилси, — «а теперь входите ужинать». От верша пахло дождем, и собаками тоже. Слышно огонь и крышу. Слышно, как Кэдди идет быстро. Папа и мама смотрят на открытую дверь. Кэдди мимо идет быстро. Не смотрит, быстро идет. — «Кэндиси», — сказала мама. Кэдди перестала идти. — «Да, мама», — сказала. — «Не надо, Кэролайн», — сказал папа. — «Поди-ка сюда», — сказала мама. — «Не надо, Кэролайн», — сказал папа. — «Оставь ее в покое». Кэдди подошла, стала в дверях, смотрит на папу и маму. Потом глаза Кэддины на меня и сразу от меня. Я заплакал. Громко заплакал и встал. Кэдди вошла, стала у стены, смотрит на меня. Я к ней, плача. Она прижалась спиной к стене, я увидел ее глаза, заплакал еще громче, тяну за платье. Она упирается руками, а я тяну. Глаза ее бегут от меня.